Водитель подогнал машину к дверям и оставил ее с работающим двигателем. Харпер подождала, когда Ричард устроится в салоне, после чего села за руль сама. Машина проехала под дождем через контрольно-пропускной пункт и выехала на шоссе И-95. Харпер быстро понеслась на север по мокрому асфальту и уже 40 минут спустя подъехала к южным окраинам Вашингтона. Еще 10 минут, и машина резко свернула направо в северные ворота базы ВВС «Эндрюс». «Нам выделили специальный самолет», — заметила Харпер. Пройдя две тщательные проверки, они оказались у трапа перед маленьким реактивным лиром без эмблемы авиакомпании. Оставив машину на рулежной дорожке, они поднялись в салон. Самолет покатил по взлетной полосе, прежде чем они успели пристегнуть ремни. «До Форт-Дикса лететь около получаса», — заметила Харпер. «До Магуайра», — поправил Ричард. «Форт-Дикс — это база морской пехоты. Мы же приземлимся на базе ВВС Магуайра». Харпер встревожилась. «А мне сказали, мы летим в Форт-Дикс». «Совершенно верно. Это одно и то же место, просто у него разные названия». Она скорчила гримасу. «Чертовщина какая-то. Наверное, я никогда не смогу понять армию». «Ну, ты особо не расстраивайся. Мы вас тоже не понимаем». Через 30 минут маленький самолет начал делать резкие развороты, заходя на посадку. Снижаться пришлось почти до самого конца, в сплошной облачности. Затем внезапно совсем близко показалась земля. В Нью-Джерси тоже шел дождь. Пасмурно, уныло. Авиабаза сама по себе не слишком жизнерадостное место, а погода лишь все усугубила. Широкая и длинная взлетно-посадочная полоса предназначалась для огромных транспортных самолетов, с трудом поднимавшихся в воздух. И крошечный лир остановился, не пробежав и четверти ее длины, словно колибри, усевшийся на автостраду. Развернувшись, самолет покатил по рулежной дорожке и, наконец, остановился снова в дальнем углу аэродрома. К нему под проливным дождем уже несся зеленый «Шевроле». Водитель стоял у трапа, когда тот еще не коснулся земли. Это был лейтенант морской пехоты лет 25, быстро промокший под дождем. «Майор Ричард?» – спросил он. Ричард кивнул. «А это агент Харпер из ФБР». Лейтенант даже не посмотрел на молодую женщину, как и предполагал Ричард. «Сэр, полковник вас ждет», — сказал он. «В таком случае в путь. Нельзя же заставлять полковника ждать, правда?» Ричард сел спереди вместе с лейтенантом, а Харпер пришлось устраиваться сзади. «Шевроле» выехал с Магуайра в Форт-Дикс по узкой дороге с выкрашенными белой краской бордюрами, вдоль которой тянулись ряды складов и бараков. Машина остановилась у кучки кирпичных строений в миле от взлетно-посадочной полосы Магуайра. «Дверь налево, сэр», — сказал лейтенант. Он остался ждать в машине, как и рассчитывал Ричард. Ричард вышел из машины. Харпер последовала за ним, стараясь не отстать, съежившись, спасаясь от непогоды. Порывы сильного ветра заставляли струи дождя падать почти горизонтально. В административное здание вели с улицы три двери без табличек. Ричард открыл левую. Они с Харпер вошли в просторную приемную, заставленную металлическими столами и шкафами. В приемной царили стерильная чистота и абсолютный порядок. Горел яркий свет, боровшийся с полумраком за окном. За тремя отдельными столами работали три сержанта. Один из них, подняв взгляд, нажал кнопку телефона внутренней связи. «Сэр, майор Ричард прибыл», — сказал он в трубку. После непродолжительной паузы внутренняя дверь отворилась, и из кабинета вышел мужчина. Высокий, поджарый, словно гончая, коротко остриженные темные волосы, тронутые на висках серебром. Мужчина протянул худую руку. «Здравствуйте, Ричард», — сказал Джон Трент. Ричард крепко пожал протянутую руку. Второй половиной своей карьеры полковник Трент был обязан абзацу, который 10 лет назад изъял из официального доклада Ричард. Трент полагал, что абзац остался в докладе и отправился к начальству. Он пришел к Ричарду не для того, чтобы умолять, просить, торговаться или подкупать, а просто чтобы объяснить, как офицер офицеру, почему он совершил эту ошибку. Трент просто хотел, чтобы Ричард понял, это действительно была ошибка, а не халатность и тем более не злой умысел. Он ушел, так ни о чем и не попросив, и стал молча ждать, когда обрушится топор. Этого так и не произошло. Через какое-то время доклад был опубликован, и абзац в нем отсутствовал. Трент так и не узнал, что Ричард даже не писал этот абзац. Прошли 10 лет, в течение которых два офицера даже не имели возможности поговорить друг с другом. По крайней мере, до прошлого утра, когда Ричард позвонил из квартиры Джоди с просьбой о помощи. «Здравствуйте, полковник», — сказал Ричард. «Это агент Харпер из ФБР». Трент обошелся с молодой женщиной чуть более вежливо, чем его подчиненный. А может быть, он был неравнодушен к высоким блондинкам, одевающимся как мужчины. Так или иначе, он обменялся с Харпер рукопожатием. И, возможно, задержал ее руку в своей чуть дольше необходимого. И, возможно, даже улыбнулся, едва заметно. «Рада познакомиться с вами, полковник», — сказала Харпер. «И заранее благодарю за содействие». «Пока что я еще ничего не сделал», — заметил Трент. «Сэр, мы рады встречать понимание везде, где только можно». Трент отпустил ее руку. «Боюсь, это можно сказать про строго ограниченное число мест». «Согласна, нам бы хотелось большего. Особенно если учесть, что все мы делаем одно дело». Трент снова улыбнулся. «Очень любопытная концепция. Я сделаю все, что в моих силах, однако сотрудничество будет носить ограниченный характер. О чем вы, не сомневаюсь, и сами догадываетесь. Мы изучим личные дела и графики дежурств. Во что я посвящать вас не собираюсь. Мы с Ричардом займемся этим вдвоем. Речь идет о сведениях, составляющих государственную и служебную тайны. Вам придется подождать здесь». «Весь день?» — спросила Харпер. «Столько времени, сколько потребуется. Вас это устраивает?» Не вызывало сомнений, что ее это не устраивало. Она молчала, опустив взгляд. «Вы бы не позволили мне знакомиться с конфиденциальными документами ФБР», — продолжал Трент. «Я хочу сказать, вы любите нас не больше, чем мы вас. Разве не так?» Харпер обвела взглядом приемную. «Я должна присматривать за ним». «Понимаю. Ваш мистер Блейк объяснил мне вашу роль. Но вы будете находиться прямо здесь, перед дверью моего кабинета. Из него только один выход. Сержант освободит для вас стол». Один из сержантов, не дожидаясь особого распоряжения, встал и указал Харпер на пустой стол, откуда просматривалась дверь кабинета. Молодая женщина медленно, неуверенно опустилась на стул.